Глава 12. На следующее утро я проснулся от того, что меня трясли за плечо. Я испуганно открыл глаза и увидел Сун Лимин, склонившуюся надо мной. Еще не совсем рассвело, и пейзаж за окном был окрашен в монотонно-серые тона. Часы показывали без четверти 6. «Вставай! Сегодня выйдем пораньше. Нужно заглянуть к Сяо-Джу», — деловито сообщила китаянка. «Там позавтракаем и пойдем к учителю». «Что так уж необходимо ни свет ни заря тащиться в гости?» — недовольно проворчал я. «Да», — кратко ответила Сун Лимин. «Нужно поговорить с матерью Сяо-Джу, пока девочка спит». «Господи, как все сложно с этой девочкой!» — вздохнул я. «Ладно, встаю». «Жду тебя внизу», — сказала китаянка и тактично вышла из комнаты, пока я нехотя вылезал из-под простыни. Через 5 минут я уже стоял на крыльце, потирая заспанные глаза. Не успели мы подойти к дому, как дверь тут же распахнулась. На пороге стояла Го Сиде. Женщина с улыбкой поздоровалась, провела нас в комнату для гостей и пригласила к накрытому столу. Сама же на несколько минут вышла. «Смотри», — сказала Сун Лимин, указывая на резной комод у противоположной стены. На нем красовались старинные предметы — ваза, зеркало, часы. «Это обязательный элемент интерьера у местных жителей. Чтобы в доме царили мир и гармония, на стол в определенном порядке ставят эти вещи. Ваза всегда находится на западе, в центре часы, а зеркало помещают на востоке». «Что-то в этом доме фэн-шуй слабо работает», — скептически заметил я. «Предметы неохотно оберегают хозяев от ударов судьбы». «От ударов судьбы никто не застрахован», — возразила Сун Лимин. «Важно, как человек на них реагирует. Лично мне кажется, родители Сяо-Джу очень достойно противостоят своему несчастью». «Ну, тебе виднее», — пожал я плечами. Протянув руку к большому блюду с фруктами, я взял спелую грушу, разрезал ее и протянул одну половинку Сун Лимин. «Угощайся, пожалуйста». «Спасибо», — сказала китаянка. Она как-то странно на меня посмотрела и положила грушу на блюдце. «Что-то не так?» — нахмурился я. «Я совершил бестактность?» «Да нет, все нормально», — успокоила меня Сун Лимин. «Просто у китайцев разрезанная груша намекает на скорое расставание». «Час от часу не легче», — фыркнул я и с аппетитом вонзил зубы в сочный фрукт. «Откуда такая странная примета?» В китайском языке слова «разрезать грушу» и «расставаться» произносятся одинаково, хотя пишутся по-разному. «Ну вот видишь», — воскликнул я со смехом, — «раз иероглифы разные, то мы еще не скоро с тобой расстанемся. В конце концов, я ведь только приехал. Ты же не собираешься от меня сбежать?» «Нет, не собираюсь», — усмехнулась Сун Лимин. «Насчет меня можешь не беспокоиться». В эту минуту в комнату вошла мать Сяо-Джу с чайником в руках. Она извинилась за то, что заставила нас ждать, и села за стол. Некоторое время мы молча завтракали. Изредка я ловил на себе взгляды Го Сиде. Она бросала их из-под лобья, словно хотела что-то сказать, но не решалась. Наконец она тихо обратилась по-китайски к моей спутнице. И та попросила меня вспомнить, что я сказал Сяо-Джу за минуту до того, как накануне у озера с ней случился приступ. «Я люблю тебя, китайская девушка», — пожав плечами, ответил я. Меня удивляло, почему обе женщины такое значение придавали этим словам. Можно подумать, в них таился какой-то сакральный смысл. Однако, подняв глаза на Го Сиде, я чуть не вздрогнул. Женщина побледнела, как полотно, а руки сжала в кулаки с такой силой, что костяшки пальцев побелели. Молча встав из-за стола, она поспешно вышла из комнаты, но через несколько минут вернулась. Извинившись, она снова села на свое место и начала говорить, попросив Сун Лимин переводить для меня. «Хорошо, что муж сейчас в отъезде», — попытавшись улыбнуться, сказала Го Сиде. «Будь он дома, я бы не осмелилась рассказать об этом. Дело в том, что перед рождением дочки мы с супругом долго спорили о том, как ее назвать. Он предлагал различные варианты, но я все отвергала. Однажды в праздничный день я надела жемчужное колье, которое он подарил перед свадьбой. И внезапно меня осенило. Я решила, что лучшее имя для нашей дочери — Сяо-Джу, то есть маленькая жемчужина. Но когда я сказала об этом мужу, он пришел в ужас. Оказывается, в старину так звали девушку-оборотня, умевшую превращаться в тигра. «Ты же не хочешь, чтобы нашу дочь постигла участь той несчастной?» — воскликнул он в гневе. Однако я была непреклонна и настояла на своем решении. Когда у нас в доме поселился мастер Ли, он тихонько посмеивался над именем девочки и иногда в шутку называл ее Сяо-Муху, маленькая тигрица. Конечно, когда этого не слышал муж, иначе он тут же убил бы мастера. Мой супруг терпеть его не мог. Возможно, чувствовал, что молодой человек неравнодушен ко мне и время от времени глядит на меня так, как совсем не следует смотреть на замужнюю женщину. Иногда плотник заставал меня в одиночестве и, посмеиваясь, напевал строкой старой песенки «Я люблю тебя, китайская девушка». Я только улыбалась и старалась сразу же уйти в другое место. С мастером Ли я вела себя вежливо, но во всем поведении давала понять, что его попытки завоевать мое расположение обречены на провал. Несмотря на это, дерзкий парень продолжал выслеживать меня в уединенных местах, насвистывая или напевая свою песню. Однажды он настолько осмелел, что поцеловал меня в шею. Я рассердилась и в сердцах влепила ему пощечину, пригрозив рассказать мужу о его домогательствах. Я велела мастеру держаться от меня подальше. Наглец лишь злобно на меня посмотрел и пробормотал, что я еще пожалею об этом. И не только я, но и Сяо-Джу тоже. Тогда я не придала его словам большого значения, а напрасно. После случая с поцелуем мастер, к счастью, оставался у нас недолго и вскоре уехал, окончив ремонт дома. Мы с мужем вздохнули с облегчением. Он в открытую, я тайком. И постарались поскорее о нем забыть. Но, увы, через какое-то время снова пришлось вспомнить об этом человеке и его угрозах. Он осуществил-таки свой план отомстить мне за несговорчивость и сделал это самым низким способом. Лишил здоровья ни в чем не повинную девочку. Сам он, правда, тоже поплатился за свои козни. Ушел из жизни во цвете лет. Но бедная Сяо-Джу по сей день расплачивается за мою несдержанность. И это новое несчастье, непонятные приступы. Неужели этому никогда не придет конец? Женщина всхлипнула и поспешила смахнуть выступившие на глаза слезы. Моя спутница стала что-то быстро говорить по-китайски, видимо, пытаясь ее утешить. Го Сиде молча кивала головой и даже слабо улыбнулась. Потом Сун Лимин протянула ей руки, и та с благодарностью во взгляде пожала их. «Нам пора идти», — сказала Сун Лимин по-русски. Я поднялся из-за стола. Поблагодарив хозяйку дома за завтрак и попрощавшись с ней на доступном мне китайском наречии, я вышел из дома. Через пару минут ко мне присоединилась Сун Лимин. Бодрым шагом мы направились к учителю. «Тебе не кажутся удивительными все эти совпадения?» — поинтересовалась китаянка. — Имя девочки, легенда о ее тезке-оборотне, странное поведение Сяо-Джу на озере. Ведь она действительно на минуту будто превратилась в зверя. Как славно тебя царапала! — Не то слово, — подтвердил я, вспомнив ночные завывания на луну и свои подозрения насчет малютки Сяо-Джу. У нее тогда были совершенно кошачьи или тигриные глаза. Но вот что поразительнее всего, Лейтмотивом везде проходит невинная фраза «Признание в любви китайской девушки». Ты тоже знаешь эту песенку? Нет, никогда не слышала, — покачала головой Сун Лимин. Я придумала эти слова специально для тебя. А сейчас выясняется, что мастер-колдун напевал эти самые слова матери Сяо Джу перед тем, как проклясть обеих, а я случайно их произнес в присутствии девочки, и она словно превратилась в зверя. На мой взгляд, слишком много случайных совпадений. «Случайное совпадение — это другое название судьбы», — задумчиво сказала Сун Лимин. «Именно так работает Дао». Я долго пытался припомнить сон, который мог бы красочно пересказать учителю. Моя ночная жизнь не была богата видениями, но те, что все же иногда меня посещали, я запоминал навсегда, потому что они больше напоминали кошмары и целыми неделями, даже днем, продолжали вторгаться в сознание, вызывали неприятный озноб, мешали думать и заниматься делами. Помню, незадолго до того, как у моего старика начала потихоньку съезжать крыша, я увидел один выразительный сон с его участием. В сновидении отец, молодой и полный сил, прогуливался по берегу озера с какой-то женщиной. Это была красотка с рассыпанными по плечам густыми темными волосами. Парочка остановилась у огромного валуна, и отец стал расписывать тело подруги черной краской, выдавливая ее из длинного тюбика. Женщина хохотала, обнажая крупные зубы, поднимала руками волосы и подставляла художнику то плечи, то грудь, то спину. Отец оставлял на ее коже странные каллиграфические знаки, напоминавшие иероглифы. Вскоре тело женщины было покрыто, словно татуировкой, текстовым узором. Она побежала к озеру и легла в воду у самого берега. Постепенно вода смывала рисунок и окрашивалась в черный цвет. Отец тоже подошел к озеру и сел перед подругой на колени. Смеясь, она взяла его руку и положила себе на грудь. Отец скользнул ладонью к шее женщины и нажал ей на горло. Голова красотки полностью ушла под воду. Я видел, как она смеется, широко открыв рот, и бьет руками по поверхности озера. Отец продолжал удерживать ее лицо под водой. Вскоре движения рук стали слабее, а потом и вовсе прекратились. Последнее, что я запомнил, был застывший в смехе рот женщины под водой и неподвижные зрачки ее распахнутых глаз. После долгих раздумий я решил описать учителю один из последних снов, тот, что предшествовал началу нашей переписки с Сун Лимин. Если вы помните, в этом сне мой художественно озабоченный родитель мелом рисует на полу прозрачную тушу коровы. Ее кровеносная система напоминает сеть венецианских каналов, а внутренние органы похожи на острова. Закончив рисовать, отец с аппетитом съедает остатки мела. Я попадаю внутрь коровы, гуляю по долинам и по взгорьям ее меловых органов и оказываюсь весь перепачканной белой известью. Сновидение было яркое, образное и вовсе не кошмарное. Наилучший вариант для презентации моего внутреннего мира. Когда я начал пересказывать сон, Ван Хуньцзюн сидел со скучающим видом. Он без устали гонял по ладони нефритовые шары и даже не смотрел в мою сторону, увлеченный этим занятием. Однако что-то в рассказе все же привлекло внимание учителя, так как он стал на меня заинтересованно посматривать. Когда же я замолчал, Ван Хуньцзюнь послал моей переводчице выразительный взгляд. Сун Лимин ответила на него не менее выразительной улыбкой. Хотя они не проронили ни звука, я видел, что рассказ вызвал у обоих некие мысли, понятные только им двоим. «Сегодня идем на прогулку за город», — внезапно объявил учитель, ни единым словом не прокомментировав мое красочное сновидение. «Через час встречаемся у моста по ту сторону озера. Увидимся». Дойдя с Сун Лимин до середины моста, мы увидели, что Ван Хуньцзюнь уже стоит на том берегу. Заметив нас на вершине арки, он махнул рукой и пошел налево от деревни по направлению к невысоким холмам. Я впервые видел его одетым в обычные хлопковые штаны, легкую рубаху и кепку козырьком назад. Но даже без своего чародейского халата и тонны драгоценных украшений он сильно отличался от других людей. В движениях учителя юношеская живость сочеталась со зрелой грацией опытного хищника. Он шагал так, словно совершал ритуальный танец. В нем жили все мускулы до единого. Каждый поворот головы, каждый взмах седого хвоста под кепкой был одушевленным. В то же время танец этот не выглядел наигранным и рассчитанным на публику. Тело учителя двигалось максимально естественно, без капли позерства. Мне было чему поучиться у него в этом отношении. Ван Хуньцзюнь остановился у подножия каменистого холма и подождал, пока мы тоже туда доберемся. Но едва мы приблизились к учителю, он молча отвернулся к горе и начал взбираться наверх, ловко карабкаясь по большим валунам. Я не отличался проворством. К тому же страх высоты не покинул меня окончательно, поэтому я медленно и с опаской переставлял ноги с камня на камень, подолгу пробуя каждый выступ на прочность. Сун Лимин следовала за мной. Время от времени за спиной слышался ее тихий смешок, как комментарий к моей неуклюжести. Это нервировало и отнюдь не способствовало развитию у меня навыков скалолазанья. Но я стискивал зубы, упрямо делал очередной шаг и про себя молил небо, чтобы непонятное восхождение поскорее закончилось. Наконец наступил момент, когда я уперся взглядом в неподвижную фигуру учителя. Он стоял на большой площадке и смотрел в направлении деревни. Преодолев последние три валуна, я тоже ступил на ровную местность и с облегчением вздохнул. Следом за мной запрыгнула Сун Лимин. В отличие от меня, она даже не запыхалась и не вспотела, словно лениво перешла улицу по зебре, а не преодолела половину холма. Я развернулся и восхищенно цокнул языком. Под ногами у меня простиралась необъятная долина с ярко-желтыми полями. Ее опоясывали синие горы, и из одной будто вырастала деревня. Сейчас, с высоты нескольких десятков метров, я вдруг ясно увидел, что Хуньцзюнь напоминает лежащую корову. Головой ее был холм, а рогами два исполинских дерева, симметрично росших у его основания. Белые здания деревни создавали мускулатуру животного, ручьи же и каналы образовывали разветвленную кровеносную систему. Я не мог поверить своим глазам. Это была корова из... «Добро пожаловать на экскурсию в собственное сновидение, юноша!» — перевела Сун Лимин, обращенные ко мне слова учителя. Слова, которые сам я не осмелился додумать до конца. «Тебе суждено было попасть сюда, и ты задолго до приезда увидел деревню во сне. Совершенно нормальное явление. Между прочим, я тебя предупреждала, будь внимателен к своим снам». От себя добавила переводчица, пренебрегая профессиональной этикой. «Да уж», — только и мог сказать я. Когда Хуньцзюнь только начинали строить, деревенский глава пригласил известного мастера фэншуй, — сказал учитель. Его звали Хэкайда. Он сразу увидел, что топография здешней местности напоминает иероглиф — корова, и предложил построить деревню в виде лежащего животного. Питающий Хуньцзюнь горный источник расширили до формы полукруглого пруда, и он стал желудком коровы. «Это то самое лунное озеро, рядом с которым мы живем», снова вставила свое пояснение Сун Лимин. «Хэкайда, как и многие в то время, полагал, что у коровы целых два желудка», продолжал рассказывать Ван Хуньцзюнь. «Поэтому у входа в деревню вырыли южное озеро. Оно и стало вторым желудком. А четыре моста через реку Юшань превратились в коровьи ноги. Сразу же продумали всю систему водоснабжения. Реку Цзиян в западной части деревни перегородили каменной дамбой, построили канал длиной в 400 метров, и провели воду почти к каждому дому. Эта система стала выполнять роль коровьего кишечника. Надо сказать, Хоккайдо гениально использовал все возможности фэншуй, потому что на Земле трудно отыскать более гармоничное и уравновешенное поселение, чем Хунцунь. За 1000 лет ничего из созданного им не пришлось перестраивать или значительно усовершенствовать. «Нет, один раз все же внесли изменения», — возразила учителю Сун Лимин. «Сперва на китайском, а потом на русском языке. Изначально лунное озеро вырыли в форме полной луны, но жена седьмого правителя деревни настояла, чтобы от него отсекли половину. Она заявила, что полностью распустившийся цветок облетит, а полная луна неизбежно пойдет на убыль. Возможно, своим вмешательством она уберегла будущее поколение от самодовольства и упадка». «Красивая история», — вежливо прокомментировал я, все еще пораженный экскурсией по собственному сновидению, как давеча заметил Ван Хундзюнь. Учитель, между тем, деловито достал из рюкзака деревянную дощечку размером с миниатюрный ноутбук и перочинный ножик. Все это он вручил мне, а сверху положил принт с изображением какого-то иероглифического ключа. Отвечая на мой удивленный взгляд, он сказал: «Сейчас мы с Сун Лимин оставим тебя одного. Помедитируй-ка в тишине над иероглифом «Жизнь». Древние даосы считали, что если сделать его своими руками, то жизнь будет счастливой и беззаботной. Предлагаю тебе последовать их совету. Вырежи иероглиф ножом на табличке и дома повесь над кроватью. Как закончишь работу, возвращайся в деревню. Увидимся». Я уже знал, что учителю бесполезно о чем-либо спрашивать после слов прощения, и лишь обреченно кивнул головой. Дождавшись, пока сладкая парочка умчится вниз по склону горы, я сел на прогретую солнцем площадку и взял в руки орудие труда. Я не знал, удастся ли мне вырезать на доске что-нибудь вразумительное. И точно так же не знал, каким озарением приду в ходе медитации. Честно, я даже не представлял, как нужно правильно медитировать. И все же, пока моя рука ковыряла ножом по дереву, через сознание лениво протекали какие-то мысли, образы. Возможно, это и была медитация. Мне думалось о том, что иероглиф жизни напоминает росток, пробивающийся из земли и стремящийся вверх, в небо. И в то же время он очень похож на знак корова. Разве что в последнем отсутствует нижняя черта, прочно связывающая жизнь с землей. «Интересно, — вяло размышлял я, — какая связь может быть между жизнью и коровой? Или между мной и коровой? А ведь она наверняка есть, эта связь. В сновидении я входил в корову, гулял по ней, и мне это нравилось. А потом я попал в Хунцунь, и, получается, снова вошел в корову, как крошечка-хаврошечка. Сейчас вот взобрался на гору, сижу себе на теплом камне, любуюсь этой коровой сверху и пытаюсь разгадать потайной смысл иероглифов. В общем, дурь необычайная. А пока я тут сижу и наслаждаюсь бездельем, солнцем, мыслями о корове, росток жизни медленно тянется вверх, к небу, к небытию. Иначе говоря, жизнь проходит, а я живу как во сне, не замечая этого. «Почему же как во сне?» — возражает мое сознание голосом Ван Хундзюня. «Жизнь и есть сновидение. Ты разве не помнишь?» «Ну, конечно. Как я мог забыть? Жизнь — это сон, а во сне все логично, понятно и не требует объяснений. И еще. Во сне все связаны самым естественным образом. Люди, вещи, иероглифы. И не нужно подтверждать эту связь документально. Все и так предельно ясно. Ясно, что все мы — я, корова, учитель, горы и реки, Сяо-Джу, злой мастер-колдун и добрая Госи-Де — все мы созданы из одной пластичной магмы сновидения. Она неустанно кипит, создает новые формы, а формы перетекают друг в друга и образуют необычные связи. Это бесконечное бурление всего и вся в сновиденческом пространстве и называется емким словом «жизнь». Когда я очнулся от медитации, табличка с иероглифом была готова. Я его вырезал незаметно для себя и вполне остался доволен результатом. Теперь деревянные канальцы следовало залить черной краской, и произведение могло украсить любую стену. Однако сейчас я чувствовал не только удовлетворение от работы, но и удивительные изменения, произошедшие за короткое время в моем мышлении. Это было сродни просветлению. Я внезапно увидел все то, о чем говорил Ван Хуньцзюнь на занятиях, и стал отчетливо понимать, что он имел в виду. Я, конечно, и раньше это понимал. Ну да, небо сливается с землей, образуя новые формы. Ну да, Вселенная может дать тебе все, что ты пожелаешь. Но осознавал я это только умозрительно, как заученный школьный урок. А сейчас во мне появилось какое-то новое качество. Знание проросло у меня глубоко в подсознании, завязалось в теле бутонами неведомых доселе ощущений и словно минеральным удобрением обогатилось верой. Внезапно я понял, что значит доверять жизни. Это осознание наполнило все мое естество светом и тихой радостью. Я в буквальном смысле физически почувствовал, что смерти и впрямь не существует, и есть лишь беспредельность жизни и счастье бытия. Чутко прислушиваясь к непривычным ощущениям внутри себя, я поднялся на ноги. Сунул нож в карман шорт и с жизнеутверждающей картиной в руках подошел к краю площадки. При виде крутого каменистого склона, по которому мне сейчас предстояло спускаться, я испытал легкое головокружение. Сердце по старой привычке на секунду ёкнуло, но испугаться по-настоящему у меня уже не получилось. Я даже засмеялся, представив, как буду спускаться. И, смеясь, сделал первый шаг вниз, потом второй и третий. С веселым недоумением подумал, а чего я, собственно, всю жизнь панически боялся высоты? Конфуз произошел, когда до земли оставалось не больше 2 метров. Мне нужно было преодолеть пару больших валунов, и я решил сделать это бегом. Со всей молодецкой удалью, переполнявшей меня в тот момент, я спрыгнул на нижний камень, рванул дальше, но зацепился за край и позорно рухнул прямо у подножья горы. Табличка с иероглифом выпала у меня из рук, и я подмял ее под себя. По счастливой случайности нож, торчавший из кармана, не воткнулся мне в ляжку. Однако, падая, я неловко проехал бедром по острому, как лезвие камню, и почувствовал, что он буквально взрезает мне кожу и обжигает мышцы ноги сильной болью. Я перепугался, что сейчас фонтаном хлынет кровь, что я не смогу ее остановить и бесславно умру, а под моим бездыханным трупом найдут, боже, какая насмешка судьбы, иероглиф, означающий жизнь. Я вскочил на ноги и первым делом бросил взгляд на ногу. Кожа висела клочьями, рассеченная неровной каменной поверхностью, и под ней, бррр, угадывалось голое мясо. Но крови не было. Это поразило меня больше всего. Впрочем, я не собирался предаваться размышлениям по данному поводу. Мне нужно было как можно скорее добраться домой и обработать рану. Не дай бог в нее попадет какая-нибудь зараза, и я сдохну, если не от потери крови, так от столбняка. Я стряхнул с себя пыль, поднял табличку и, морщась от боли в увеченной конечности, заковылял к деревне.